Сумма углов. Вернера вызывают в кабинет преподавателя технических наук. Он входит. У его ног вьются три длинноногие гончие. Комнату освещают две настольные лампы под зелеными стеклянными абажурами. В темноте по стенам шкафы с энциклопедиями, моделями ветряных мельниц, подзорными трубами, призмами. Доктор Гауптман в кителе с медными пуговицами стоит за большим письменным столом, как будто тоже только вошел. Бледный лоб обрамляют тугие светлые кудри. Доктор медленно стягивает кожаные перчатки, каждый палец по отдельности. «Подбросьте, пожалуйста, дров в камин». Вернер проходит через комнату, ворошит угли и только тут замечает, что в комнате есть третий. Здоровущий верзила прикорнул в кресле, рассчитанном на куда более щуплого человека. Это Франк Фолькхаймер, старшеклассник, 17-летний исполин из какой-то северной деревушки. Младшие кадеты рассказывают о нем легенды. Фолькхаймерде перенес через реку трех первогодков, держа их над головой. Приподнял комендантский автомобиль, так что под заднюю ось смогли вставить домкрат. Еще говорят, будто он голыми руками задушил коммуниста. Выколол бы глаза бродячему псу, чтобы приучить себя к зрелищу чужих страданий. У него прозвище «Великан». Даже в мерцающем свете камина видно, как вены синей виноградной лозой вьются по его рукам. «Еще ни один учащийся не сумел построить мотор», — говорит Гауптман, не глядя на Фолькхаймера. «По крайней мере, без подсказки». Вернер не знает, что ответить, поэтому молчит и снова тычет кочергой в камин. Искры летят в трубу. «Вы знаете тригонометрию, кадет?» «Только то, что выучил сам». Гауптман достает из ящика лист бумаги, что-то пишет. «Вы знаете, что это?» Вернер щурится. L равно D разделить на тангенс альфа плюс D разделить на тангенс бета. Формула, герр-доктор. Вы знаете, для чего она нужна? Чтобы по двум известным точкам найти третью неизвестную. Голубые глаза учителя блестят, словно он внезапно заметил под ногами нечто чрезвычайно ценное. Если я дам вам две известные точки и расстояние между ними, вы сможете решить задачу, кадет? Построить треугольник. Думаю, да. Садитесь за мой стол, Пфеник. Сюда, на мой стул. Вот карандаш. Вернер садится. Ноги у него не достают до пола. От камина в комнате жарко. Забыть про Фолькхаймера с его колоссальными ботинками и квадратной челюстью. Забыть про маленького лощеного учителя, который расхаживает перед камином, про поздний час, про собак, про шкафы, заставленные интереснейшими предметами. Есть только это. Тангенс альфа равно синус альфа дробь косинус альфа, и синус альфа плюс бета равно синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета. Теперь D можно перенести в левую часть уравнения. D равно L синус альфа синус бета разделить на синус альфа плюс бета. Вернер подставляет числа, которые дал Гауптман. Воображает, как два наблюдателя измеряют шагами расстояние между своими позициями, затем берут азимуты на далекий ориентир, корабль или фабричную трубу. Когда он просит логарифмическую линейку, учитель сразу кладет ее на стол, словно только и ждал этой просьбы. Вернер берет ее не глядя и начинает вычислять синусы. Фолькхаймер наблюдает. Маленький учитель ходит из угла в угол, сцепив руки за спиной. Огонь в камине потрескивает. Слышно лишь дыхание собак да щелканье бегунка на логарифмической линейке. Наконец Вернер говорит. 16,43, герр-доктор. Он чертит треугольник, подписывает расстояние и отдает листок учителю. Тот что-то смотрит в кожаной записной книжке. Фолькхаймер шевелится в кресле. Его глаза поблескивают ленивым любопытством. Гауптман, упершись ладонью в стол, глядит в записную книжку, словно додумывая какую-то мысль. На Вернера накатывает безотчетное дурное предчувствие. Но тут учитель вновь смотрит на него, и страх проходит. При поступлении вы написали, что после школы хотите изучать электротехнику в Берлине, и что вы сирота. Это так? Вернер косится на Фолькхаймера, кивает. «Моя сестра...» Работу ученого, кадет, определяют два фактора — его интересы и требования времени. Вам понятно? Да. Мы живем в исключительное время, кадет. Волнение распирает грудь. Озаренный пламенем кабинет с книжными шкафами, в таких местах и вершатся великие дела. После обеда вы будете работать в лаборатории. Каждый вечер, включая воскресенье. Да, гердоктор. Приступите завтра. Да, гердоктор. Фолькхаймер будет за вами приглядывать. Возьмите печенье. Учитель достает перевязанную ленточкой жестяную коробку. И дышите, кадет Пфеник. Вы не сможете задерживать дыхание на все то время, что находитесь в моей лаборатории. Да, гердоктор. По коридорам гуляет холодный ветер. Воздух такой чистый, что у Вернера кружится голова. Под потолком спальни вьются три ночные бабочки. Вернер в темноте снимает ботинки, складывает брюки, ставит сверху жестянку с печеньем. С верхней койки свешивается Фредерик. «Ты где был?» «Мне дали печенье», — говорит Вернер. «Я сегодня слышал филина». «Тсс!» — шикает мальчик через две койки от них. Вернер протягивает наверх печенье. «Знаешь их?» — шепчет Фредерик. «Они очень редкие, большие, как планер. Этот, наверное, был молодой самец, искал новую территорию. Он сидел на тополе за плацем». «Ой», — говорит Вернер, — «перед закрытыми глазами плывут греческие буквы, равнобедренные треугольники, беты, синусоиды. Он видит себя в белом халате среди механизмов. Когда-нибудь он выиграет большую премию. Шифрование, реактивные двигатели, все самое современное. Мы живем в исключительное время, кадет». В коридоре слышен стук подкованных каблуков. Идет воспитатель. Фредерик ныряет обратно в койку. «Я не видел», — шепчет он, — «но слышал совершенно отчетливо». «Заткни пасть», — говорит другой мальчик. «Из-за тебя нам всем влетит». Фредерик умолкает. Вернер перестает жевать. Шагов больше не слышно. Воспитатель то ли ушел, то ли стоит под дверью. Снаружи кто-то колет дрова. Слышен звон кувалды по колуну и часто испуганное дыхание мальчиков вокруг.